Глава 12. Иса. «Нет, ты его слышала?» — бушевала Линара после того, как мы с ней остались одни. «Ночами он собирается нас охранять, а мне, выходит, сватает своего дружка. Как у того глаза загорелись, едва Эйрин сказал про ночи». «Я-то слышала, но если ты еще прибавишь громкости, об этом узнают и все соседи. И не сомневайся, тут же поделятся своими знаниями с половиной города». «О, ну да». Линара присела на кровать, раскинула руки в стороны и активировала какое-то сложное плетение магии жизни. Продолжила на два тона ниже. «Ведь у тебя нет слуг, которые все время подслушивают, и я расслабилась. Но скажи, пожалуйста, что за шутка с рабством? Эйрин ведь это придумал?» «К сожалению, нет. Это была моя глупость», — вздохнула я. «Он пригрозил инквизиции, и я растерялась, ну и ляпнула, не подумав». «То есть он пригрозил, что выдаст нас инквизиции из-за грифона?» — уточнила Лина. «И потребовал от тебя? Или он сказал, что ты сама это предложила? Иса, это и правда глупость несусветная. Как нам тебя теперь вытаскивать? Ведь слово, данное магу, который поставил на тебя метку принадлежности, нерушимо». «На самом деле твоя подруга права лишь отчасти», — мысленно сообщил Трикс, снова появляясь рядом. «Если ты снимешь метку, то не обязана будешь выполнять желание дракона. Я помогу тебе». «Вот это уже разговор», — забывшись, воскликнула я. «Что?» — удивленно переспросила Линара. «Иса, с тобой все хорошо?» «Нет», — пришлось признать мне. «Надо поспать. Тогда и придумаем, как разобраться с Эйрином и вообще со всем. Скажи, что там с грифоном?» «Шая была очень голодна, ведь в клетке ее не кормили», — нежно улыбнулась Линара. «Поэтому начала буянить и разбила зеркало. Сейчас она спит на чердаке. Сказала, что к ней прилетел голубь и показал проход под крышу, где ночуют птицы». «Это был я», — подсказал Трикс. Принял облик голубя и помог Шае спрятаться. «Шая?» — уточнила я у Линары. «Грифон — девочка», — пояснила подруга. «Ее зовут Шая». «И как ты это узнала?» «Ну, мы общаемся мысленно», — пояснила Лина. «Грифоница передает мне образы, и мы разговариваем. Знаешь, как это чудесно?» «Могу представить». «Она случайно попала в портал из родного мира», — продолжала Лина. «Не послушалась маму и папу, улетела далеко из гнезда и поплатилась за это. Иса, мы должны помочь ей вернуться. Родители ее ищут». «О, ну я только за. Вот только как это сделать? Разве что ты умеешь открывать порталы в мир, где живут грифоны. Если у тебя есть идеи, излагай». «Пока нет», — вздохнула Лина. «Возможно, стоит перевести Шаю в наше загородное поместье. Есть несколько слуг, преданных мне. Я могу поручить им позаботиться о грифонице». «Настолько преданных, что они рискнут жизнями, приютив монстра?» — спросила я. Потерла лицо, пытаясь прогнать усталость. «Лина, нам нужен нормальный план. Я тоже очень не хочу отдавать Шаю Эйрину. Но то, что он сказал про зеркало, мне не нравится. Кто-то видел все, что тут происходило, в том числе и тебя с Шаей». «Бабушка бы ни за что не стала следить за тобой», — воскликнула Лина. «К тому же представь, сколько стоит подобный артефакт. Единственное зеркало связи в нашей семье хранится в кабинете на столе бабушки». «Ладно, мое предложение такое. Я сейчас займусь документами по продажам, посмотрю, какие зелья нужно докупить, и напишу указания продавцам. А ты ложись отдыхать. Если придумаешь, как поступить с грифоном, расскажешь». «Иди-ка сюда». Лина сама подошла и положила руку мне на лоб. «Слушай, когда ты в последний раз нормально спала? Мне не нравится твое состояние». Из ее ладони полилось приятное тепло, и мне неожиданно стало так легко и хорошо, как не было уже давно. «Эффект временный, спать все равно надо», — пояснила Лина. «Идем, помогу тебе с документами. Это меньшее, что я могу сделать. Может, в процессе работы что-то придет в голову». С документами мы закончили быстро, а вот новых идей, как спасти грифона, не привлекая верховную ведьму, не появилось. Лина не хотела вмешивать бабушку, понимая, что та ответит. И ответ этот моей подруге заранее не нравился. «Пойми, Иса, она не просто живое существо. Она ребенок, как маленькая девочка. Она боится, хочет домой и... Она верит мне. Я ее ни за что не предам». «Мне показалось, Эйрин не обманывал, когда говорил о том, что о грифонице позаботятся», — задумчиво произнесла я. «И ты ему веришь?» — возмутилась Лина. Приложила руку к моему лбу и подозрительно спросила. «Он что, как-то воздействовал на тебя? Ментально или...» «Что или?» В этот момент я писала продавцам список зелий, которые нужно заказать у ведьм, и не слишком обратила внимание на тон подруги. «Нет, влюбленной ты не выглядишь», — констатировала Лина. Ты ведь не решила, ну, использовать Эрина для... Для чего? Переспросила я, поднимая взгляд. Линара выглядела смущенной, что для нее не было характерно. Ну, чтобы он стал твоим первым мужчиной, пояснила Лина, покраснев. Бабушка говорила, что чем сильнее маг, тем большую силу с его помощью можно обрести. Да? Я почесала переносицу кончиком стилоса. Еще одна причина держаться от Эрина подальше. Я с той магией, что у меня есть сейчас, не разобралась. Значит, тебе Эрин нисколько не нравится? Продолжала допытываться Лина. Ну почему же? Он милый парень, пока молчит. Как заговорит, сразу хочется отойти подальше и прикрыться чем-то, чтобы высокомерием не забрызгало. Я где-то слышала, что самонадеянные мужчины – плохие любовники. Думают только о себе и своем удовольствии. И зачем мне такое нужно? Подруга недоуменно посмотрела на меня, а потом расхохоталась. «Милый?» – Линара покачала головой. «То есть ты не восхищаешься его красотой и силой, и тебе не льстит, что он обратил на тебя внимание?» «Я просто реально смотрю на вещи. Даже если у нас будет пара совместных ночей, он закончит академию и уедет в свои южные пределы. Мы вряд ли когда-нибудь увидимся. Если подумать, у нас с ним вообще нет ничего общего». «Ага, начиная с того, что он дракон, а я человек», — пришла отстраненная мысль. «Пара совместных ночей, говоришь?» — задумчиво протянула Лина. В этот момент в комнату влетела грифоница и, курлыкнув, приземлилась рядом с ней на стол. Подруга погладила ее по пушистой спине и спросила. «То есть ты согласна и дальше помогать мне с Грифоном, с учетом того, что Эйрин с дружком могут привести угрозу в исполнение?» «Какую угрозу?» — спросила я. «В случае с Эйрином, знаешь ли, стоит уточнять». «Ту, где он говорил, что они будут проводить с нами ночи», — пояснила Лина. «Если мы не отдадим Шаю, а мы не отдадим». Лина вгляделась в глаза грифоницы и спустя несколько минут сказала. «Она согласна прятаться. Туда, где живут голуби, можно попасть только снаружи. Эйрину ни за что не отыскать ее, если он не умеет летать». Я вздохнула. «Эйрин-то умеет. Наверное. Он ведь превращается в кого-то наподобие Трикса. А интересно, какого размера?» «Мы просто скроем ее заклятиями», — продолжала рассуждать Лина. «А потом я придумаю, как перевести ее в загородное поместье». «Ей нужно много места», — напомнила я, — «чтобы летать». «А еще она будет расти», — кивнула Лина. «Я еще не знаю как, но мы спасем ее. А сейчас пойдем спать. Это нам всем нужно». Да уж, я собрала бумаги и пошла на второй этаж. Надо постелить Лине с ее новой подругой на диване в гостиной. Моя кровать слишком узкая, чтобы уместиться на ней вместе с Грифоном. Как хорошо, что я позаботилась о большом запасе еды. Как знала. На следующий день мы встали ни свет ни заря и отправились в академию. Я ждала, что прямо возле магазина будет караулить Эйрин с большой клеткой, чтобы тут же заключить туда Грифона. Но на улице никого не оказалось. В академии нас тоже не поджидали злые пятикурсники с требованием выдать им монстра. Мы спокойно прошли на занятия по физической подготовке. Сегодня по плану был бег с препятствиями, причем бежать мы должны были с той самой группой боевиков, с которой вчера занимались на монстроведении. Вот же повезло, хоть Минелли не было, и то радость. Но взгляды двух ее одногруппниц не внушали надежд на то, что мы когда-нибудь подружимся. Полоса препятствий далась мне тяжело. Сказывались то ли усталость, то ли перенапряжение. Я несколько раз спотыкалась, чуть не угодила в яму с грязью, а когда под ногами проломились деревянные мостки, удержалась лишь чудом. А потом нужно было забраться по канату на отвесную стену высотой в 3 метра. И канат у меня под руками загорелся. Я настолько оторопела, что не сразу сообразила, что происходит. Мои ладони облизывали яркие язычки пламени, но они не обжигали. Выругавшись, я пожелала тому, кто устроил тут пожар, икать до обеда. Гадская иллюзия никак не убиралась, неудивительно, ведь я толком не знала, как это сделать. Если остальные первокурсники обладали базовыми знаниями, то мне приходилось надеяться на помощь Трикса, несколько в спешке изученных книг и собственную интуицию. Последней я сейчас и воспользовалась. Попробовала лишить заклинания, с помощью которого кто-то зажег огонь, силы, и просто втянула его магию в свою ауру. Получилось. Не обращая внимания на вонь горелой веревки, как, ведь пламя было иллюзорным, полезла дальше. Надо ведь дойти до конца маршрута. Прибежав последней, я чувствовала себя на удивление бодрой. Это было странно, ведь второй день после такой нагрузки должен быть, по идее, самым тяжелым. Или я начинаю втягиваться. Хотелось бы надеяться. Игнорируя неприязненные взгляды девушек с боевого факультета и заинтересованные парней, мы пошли в душевые. Наша группа ведьм держалась вместе, поэтому у двух боевичек не будет ни малейшего шанса попытаться как-то навредить. Они даже не появились там. Быстро искупавшись и переодевшись, мы отправились на следующие занятия. И там узнали новости. Ночью неподалеку от столицы случился прорыв. Открылось два больших портала, из которых повалили ходячие мертвецы. Лучшие ученики пятого курса отправились на внеочередную практику, помогать инквизиторам. Эйрин и Вайрон были в их числе. Следующие несколько дней мы учились, отбивали нападки девушек с боевого факультета, а по вечерам уходили из академии кормить грифона, делать домашние задания и работать. Я наконец-то смогла выдохнуть и нормально заняться магией, магазином и вообще устройством своей жизни в этом мире. Хорошо, когда желания исполняются. У меня теперь было дело, приносящее доход, учеба в академии, а еще, что более важно, подруга и покровительница, на которых можно положиться. Если подумать, это гораздо больше, чем то, что я оставила на земле. Правда, надо мной висела угроза разоблачения, от подруги нужно было скрывать важную тайну, а учеба пока не приносила желаемых результатов. Но кому в этой жизни легко? Главное, не жаловаться, а готовить из лимонов лимонад. Прорвемся. Если бы не Эйрин со своими неуместными желаниями, можно было сказать, что все складывается просто замечательно. Меня даже Грифон не смущал, и то, что приходилось скрывать его от всех. Ведь Лина медленно, но верно проникалась мыслью, что не все пришельцы из порталов – монстры, а мне это было только на руку. Да и сама грифоница оказалась просто чудесным созданием. Ее смело можно было назвать оружием массового умиления. Настолько очаровательной она была. Пушистая шерсть, огромные мультяшные глаза, мягкие перья на голове, острые ушки с кисточками, бархатные лапки и хвост тоже с кисточкой на конце – весь тот набор прелестей вызывал только одно желание – обнять и потискать. Но Шая оказалась с характером и в руки давалась редко, быстро построив нас с Линой так, что мы выполняли все ее прихоти. Жаль, только основную ее потребность мы удовлетворить не могли. Грифонице нужно было летать, а выехать в поместье Дерет, как мы собирались изначально, пока было невозможно. Все ждали, пока инквизиторы устранят угрозу, что возникла из-за открывшихся порталов, переловят всех, кто успел оттуда выпрыгнуть, и объявят, что пригород безопасен, как и прежде. Чем больше я думала о порталах и монстрах, тем яснее становилось, что знаний, полученных на ведовском факультете, недостаточно, чтобы уметь в должной мере постоять за себя. Сейчас мы изучали теорию магии, управление внутренней силой, бытовую магию, зельеварение, травоведение и основы лекарского дела. Благодаря Верховной Ведьме еще посещали монстроведение, к слову, его пока вел пятикурсник Берт Вардас. Профессор Меригур тоже отбыл в помощь Инквизиции для защиты столицы. Так вот, из всех этих магических дисциплин ни одна не могла помочь побороть монстра, выскочившего из портала. Конечно, я пока учусь только на первом курсе, но я обоснованно опасалась, что этот факт никак не остановит, скажем, живого мертвеца от того, чтобы попытаться меня сожрать при внезапной встрече. Поэтому я с великим усердием занималась еще и Стриксом. Пыталась осваивать боевые заклинания и вникала в особенности управления ментальной силой, которая, как оказалось, у меня есть. Мой золотой дракончик сразу предупредил, что с наскоку метку Эйрина не снять, и нужно немало потрудиться, чтобы это получилось. Кто бы сомневался, я и трудилась до красных глаз, недосыпа и до того, что клевала носом на лекциях. Ждала конца недели, как Нового года в детстве. Только для того, чтобы, наконец, отдохнуть от Академии и посвятить себя работе и занятиям с Триксом. Еще я поинтересовалась у дракончика, а не стоит ли предпринять еще одну попытку украсть факел с негасимым огнем, раз уж Эйрин так удачно уехал. Письмо отца и ответы, которые там содержались, не давало покоя, ведь его нужно прочитать. Трикс выяснил, что артефакт теперь хранится в сейфе декана боевого факультета Рикона Герта. Сейф в его кабинете. А там, помимо очевидных замков и охранных заклятий, еще установлены и артефакты слежения, которые работают как видеокамеры. То есть к факелу оказалось не пробраться. А жаль. Но неделя и без того была насыщенной. Не помню, когда я в последний раз так мало спала. Наконец настал долгожданный выходной в академии. Мы с Линой, которая практически перебралась ко мне жить, с предвкушением отправились вечером в магазин отдыхать. Больше всего я на тот момент мечтала поспать, хотя бы часов 5, а потом снова за работу. Ведь в конце недели в магазине в 2 раза больше покупателей, нельзя упускать выручку. К сожалению, выспаться мне не позволили. Едва Лина улеглась по привычке на диване и уснула в обнимку с грифоницей, и я с наслаждением вытянулась на кровати, в окно моей спальни постучали. За окном имелись ставни, сейчас закрытые изнутри. Может, неизвестный ночной гость постучит-постучит и решит, что никого нет дома? Мне очень не хотелось вставать и выяснять, кто там. Ну, мало ли, голубь какой решил дятла изобразить. Ритмичный звук, к сожалению, повторялся снова и снова. И списать на случайность его было нельзя. «Да как ты посмел?» — раздался возмущенный возглас Лины из гостиной. «Немедленно убирайся отсюда!» «В комнату кто-то проник? В таком случае открывать окно точно нельзя!» Не мешкая, я поспешила на помощь подруге. Кто бы ни посмел заявиться, лучше встретить незваных гостей вместе с Линой. Пальцы закололо от магической энергии, а ладони нагрелись. Главное, ничего не поджечь, случайно. «Сожалею, леди Деррет, это невозможно!» — услышала я мужской голос. «Я нахожусь здесь по причине, которую мы обсуждали в последнюю встречу». «Если ты сейчас же не уйдешь, я вызову ночную стражу!» — возмущенно воскликнула Лина, отбрасывая одеяло и поднимаясь с дивана. «Как вам будет угодно», — ответил Вайрон, друг Эйрина, который торчал в дверях, пожирая Линару горящим взглядом. Что сказать, посмотреть на нее в полупрозрачной ночной сорочке было определенно приятно. «Но потрудитесь прежде одеться. Думаю, они захотят вас обстоятельно допросить, ведь не каждый день в спальне леди можно обнаружить грифона». «В моей спальне нет никакого грифона», — возмущенно произнесла Лина. Она потянулась за своей мантией и быстрым движением накинула ее. «Так можешь и доложить своему Эйрину». Шаи, кстати, и правда нигде не было видно. Хотя всего 10 минут назад она сладко спала рядом с Линой. «Разумеется, в вашей спальне, леди Деррет, грифонов нет», — раздался позади меня раздражающе знакомый голос с хриплыми нотками. «Грифон здесь, в доме моей Исы. А тебе, дорогая, тоже не помешало бы одеться. Не хочу, чтобы кто-то, кроме меня, видел эту милую пижаму». Я возмущенно обернулась, собираясь высказать наглецу все, что о нем думаю. Моя пижама, кстати, была очень скромной. Полотняные брюки и туника скрывали гораздо больше, чем иные вечерние декольтированные платья. Но Эйрина это, похоже, не заботило. Он накинул мне на плечи черный плащ, который надежно укрыл мое ночное одеяние. «А это нормально для лордов проникать по ночам, как воры в дом?» — поинтересовалась я. «Да еще через окно». Заглянув через плечо Эйрина, я убедилась, что ставни широко распахнуты, а по комнате гуляет сквозняк. Гадать о личности дятла больше не было нужно. Он стоял прямо передо мной. «Мы ведь не могли позволить, чтобы грифон снова ускользнул», — подал голос Вайрон, который перестал изображать подпорку для дверного косяка и прошел в гостиную, внимательно осматриваясь. «Поэтому Эйрин прошел через спальню, а я с главного входа». «Ты никого здесь не найдешь», — с вызовом сообщила Линара, опускаясь на диван. Ее мантия распахнулась, обнажив тонкое белое кружево ночной сорочки. «Значит, вам незачем беспокоиться, прекрасная леди», — сказал Вайрон, уставившись на предложенное к рассмотрению. «Но я все же поищу». «Как ты поднялся на 2-й этаж?» — спросила я Эйрина. «Взлетел?» «Возможно», — загадочно улыбнулся он. «И не застрял в оконном проеме?» Скептически уточнила я, с сомнением оглядывая парня с ног до головы. «Жаль, мне не удалось на это посмотреть». Глаза Эйрина нехорошо вспыхнули, когда он придвинулся и, понизив голос, прошептал. «Я не оборачивался. Не волнуйся, дорогая. Очень скоро у тебя будет шанс рассмотреть меня со всех сторон». «Пожалуй, откажусь», — также шепотом сообщила я. «Не знаю, что ты себе думаешь, но не смей больше называть меня моя и дорогая. Я не принадлежу тебе». «А вот тут ты ошибаешься, Иса», — произнес этот самоуверенный наглец. «Ты моя. Сама, между прочим, согласилась на это. Забыла?» «О своих ошибках я не забываю. Вот только мне почему-то казалось, что тебе хватит самоуважения не преследовать девушку, которой 100 лет не сдалось твое внимание». «А я почему-то решил, что наше внимание вам просто необходимо», — произнес Эйрин уже громче, так, чтобы слышали все. «Итак, подытожим. Линара, Иса, я правильно понял, вы отказываетесь отдавать грифона?» «Ищите, вы его не найдете», — воскликнула Лина. Эйрин вопросительно посмотрел на меня. «Не знаю, о каком грифоне ты говоришь», — пожала я плечами. «Что ж», — усмехнулся этот гад, — «я предупреждал». «И так как вы, девушки, не страдаете забывчивостью, я делаю вывод, что вы согласны с тем, что мы будем теперь проводить с вами ночи. Вайрон, на тебе ответственность за безопасность леди Деррет. Иса, дорогая, идем в постель». Эйрин с предвкушением посмотрел на меня.